Глава 21. Я просыпаюсь в хорошем расположении духа, потому что погода впервые за эту неделю солнечная и теплая. И это означает, что мы можем погулять с Илюшей значительно дольше обычного. Да и в целом планов на сегодня выше крыши. Андрей был прав, когда говорил, что нам нужна няня. И дело вовсе не в том, что я не справляюсь с сыном. Просто помимо материнства, я должна реализовать себя в жизни. Мне почти 20. Вуз заброшен. В кармане лишь аттестат из школы. И в перспективе, если однажды Муратов отправит меня в свободное плавание, максимум, на что я могу рассчитывать, на работу уборщицы или кассира. А мне так нравилось учиться на экономиста. Цифры — это моя стихия. Я могла бы вести бухгалтерию прямо из дома. Начинала бы с чего попроще, набиралась опыта, чтобы в будущем занимать перспективную должность в какой-нибудь крупной компании. Чтобы сын мною гордился. Чтобы потом я не жалела, что упустила такую хорошую возможность. Быстро кормлю Илюшу, и он вновь засыпает. Решив воспользоваться лишним часом времени, кладу его в кроватку и бегу в ванную комнату приводить себя в порядок. Моя фигура с каждым днем все больше мне нравится. Если в первые дни я смотреть не могла на себя в зеркало и тут же отворачивалась, то сейчас с интересом рассматриваю. Талия приобрела более женственные изгибы, а живот стал совсем плоским. Если бы не уродливый шрам над лобком, то я была бы целиком собой довольна. «Так рано проснулась!» — восклицает Людмила вместо приветствия. «А вы посмотрите, какая погода за окном! Илюшка! Он же все чувствует! И то, что гулять много будем, и то, что солнышко пригревает!» «И то, правда, не нуля!» — улыбается домработница. «Но для начала позавтракай! А то ты опять стащаешь!» Шутливо закатываю глаза, потому что для Людмилы заданием номер один является откормить меня до нормальных размеров. Не знаю, чем ей не угодила моя эска. «Схожу за овощами в подвал, а ты пока пригляди за тостами, ладно?» Я приступаю к завтраку. Моей любимой несладкой овсянки с ягодами, не забывая поглядывать одним глазком на тосты. В это же время открываю список университетов на телефоне и ищу в интернете подходящие специальности. В тот вуз, где мы учились с Лерой, ни за что не вернусь. Там каждая аудитория, каждая парта, каждый клочок земли напоминает о ней. Счастливый и веселый был период, но теперь все кардинально изменилось. Тостер сигнализирует о том, что хлеб готов. Но я так не считаю и даю ему еще немного времени. Открываю на телефоне вкладку Государственного политехнического университета и понимаю, что набор на заочную форму отделения еще продолжается. Интересно, остались ли места? Я успею подать заявку? На всякий случай копирую номер телефона себе в контакты и дергаюсь, когда нюх улавливает запах гари. «Черт, черт, черт!» На пол со звоном падает вилка, когда я резко поднимаюсь с места. Людмила попросила меня присмотреть за тостами, а я, растяпа, их прозевала. Нажимаю кнопку «Выключить» и наблюдаю за тем, как наружу выпрыгивает два подгоревших уголька. Не придумываю ничего лучше, чем зачем-то схватить их пальцами. Жжет так сильно, что я роняю один из тостов на пол. Из меня мигом вылетает парочка отборных ругательств. Когда я наклоняюсь, поднимаю хлеб и, еще раз обжигаясь, бросаю его в раковину. «Ауч! Больно, больно!» Скулю, сжимая пострадавшую ладонь. «Под воду опусти!» Предлагает Андрей, который неизвестно откуда взялся. Распахнув от удивления глаза, замираю на месте. Обычно в это время Муратова никогда нет дома. Он уезжает примерно в 7, а возвращается, когда мы с сыном собираемся спать. «Нина, под воду!» — мягко напоминает Андрей. И словно маленькую, берет меня под локоть, подводит к раковине и опускает мою руку под холодную воду. Все это время он стоит позади меня, вплотную, так близко, что лопатки упираются в его грудь, а висок опаляет горячее дыхание. Я забываю о том, что у меня пекут пальцы, о том, что тосты сгорели, и Людмила будет мной недовольна. Мне просто хочется подольше продлить момент нашей близости. Я ведь уже смирилась с тем, что мы с Андреем почти бесполые существа друг для друга. Просто родители Илюши. Люди, которые по временным обстоятельствам вынуждены живут под одной крышей. А теперь в голове роются совершенно иные мысли. Потому что Муратов сильнее сжимает мое запястье и тяжелее дышит над виском. Сердечный ритм разгоняется до запредельной скорости, а кровь мгновенно приливает к лицу, когда Андрей буквально вдавливает меня в раковину, и я спиной ощущаю его затвердевшую эрекцию, упирающуюся мне в спину. «Уже лучше?» — спрашивает низким голосом Андрей. «Нет, нет, еще болит!» Спешно отвечаю, чтобы продлить этот момент. Андрей усмехается, а у меня табун мурашек пробегает по телу. Догадался, что я специально так сказала. Считает, что повела себя по-детски. Одежда и волосы пропитываются ароматом его парфюма, а между ног начинает так сильно пульсировать, что я непроизвольно свожу их вместе. «Горит! Нина, горит!» Доносится из коридора голос Людмилы. Андрей неторопливо отступает, а я продолжаю стоять на месте и удерживать руку под водой. Домработница появилась не вовремя. Или наоборот. Мысленно я ругаю себя за слабость. Я не хочу любить Андрея. Не хочу ощущать к нему возбуждение. Не хочу, чтобы опять было больно. Но тело плавится словно воск. А в голове такая каша, что я ничего не могу с этим сделать. «Простите, Людмила, я проворонила ваши тосты!» Отвечаю глухим голосом, выключаю воду и вытираю полотенцем руки. На Андрея в это время не смотрю, но чувствую на себе его взгляд. Он хотел меня, хотел. Он был так сильно возбужден, когда прижимался ко мне своим телом. Возможно, это обычная физиология, ведь утром у мужчин часто появляется эрекция. Или мы не совсем уж бесполые? «Вот тена!» — произносит разочарованно Людмила. «Хотела Андрей Вячеславович тост с красной рыбкой приготовить». «Ничего страшного, Людмила», — отвечает Муратов. «Не нужно заморачиваться. Я позавтракаю в офисе». Спустя несколько минут, спокойно пожелав мне приятного дня, Андрей уезжает. Настроение резко падает до нуля и поднимается только тогда, когда просыпается Илюша. Мы долго гуляем по улице и спускаемся к озеру. Там стоит небольшая скамейка, а ветвистый дуб закрывает нас от слепящего солнца. Красиво, спокойно, тихо. Буря эмоций внутри меня постепенно стихает, и я почти убеждаю себя в том, что не произошло ничего из ряда вон выходящего. Мир не пошатнулся, не началось наводнение, а небо не опустилось на землю. Эрекция — это ведь ничего не означает. Гораздо серьезнее то, как сильно я себя накрутила.